Глава 19. Алена. Я так долго и тщательно подбирала слова для моего спича, а в ответ получила небрежный кивок. И как его понимать? То ли он соглашается, что я не стою таких усилий, то ли наоборот стою. И как назло в дверь кабинета постучались, и Костя опять вышел. По долетающим обрывкам поняла, что это снова секретарша. Неужели научилась стучать? Вскоре в туалет снова зашел Константин и протянул полотенце. «Приводи себя в порядок и выходи». В этот раз решила закрыть дверь от греха подальше и только после этого сняла футболку и джинсы. Вытерла кожу и волосы и, завернув футболку в одно из полотенец, отжала ее. Снова встряхнула несколько раз и надела ее. Джинсы тоже остервенело закрутила, чтобы по максимуму выжать воду. И все равно и футболка, и брюки неприятно холодели, когда я вышла из уборной. Константин говорил с кем-то по телефону, поэтому просто жестом указал мне на стул рядом со столом и пересел на место рядом со мной. Поспешно завершив разговор, Ермолаев с мягкой улыбкой уточнил у меня. «Может, стоит заказать пирожное к чаю?» Я покачала головой, руками греясь о теплую кружку. Он ведь так и не сказал, на что он согласен. А я сама не в силах понять, что это – забота или подкуп. «Кстати, ты уже обедала сегодня? Может, чего-то посущественнее пирожных хочешь?» Я испытующе посмотрела в зеленые глаза мужчины и уже открыла рот, чтобы уточнить, что это значит. Но в этот момент он обхватил ладонями мои пальчики поверх кружки и прошептал. «Не стесняйся, Бэмби, скажи о своих желаниях». «Мне же только почудился двойной подтекст в этом предложении». Я снова открыла рот, но подавилась воздухом, когда он начал целовать пальчики. И при этом он так посмотрел на меня, что я поняла, о каких желаниях он говорил. Мурашки уже танцевали ламбаду по позвоночнику, явно что-то празднуя. А я только и могла... что растерянно смотреть в глаза Ермолаева. «Пусти!» — наконец выдохнула я осипшим голосом. «Уже простыла?» Мужчина с довольной улыбкой отпустил кружку и мои ладони, и я поспешно глотнула ароматный чай, но почему-то совсем не почувствовала его вкуса. Избегая взгляда Кости, уткнулась в кружку и снова сделала глоток. В кабинете стояла такая тишина, что я даже услышала шаги в приемной, хотя их обладатель ходил практически бесшумно. Дверь в кабинет распахнулась, и Костя недовольно посмотрел на посетителя, что был практически за моей спиной. «Я насчет Антонова к тебе. Он попался». «Что? Какой Антонов?» Я резко обернулась, изучающе глядя на мужчину лет за 40. Он поморщился и посмотрел на меня таким взглядом, будто пытался вспомнить, где меня видел. Но я его точно не видела раньше. «Антонов?» – переспросила я и требовательно посмотрела в глаза Ермолаева. Сердце испуганно ёкнуло в груди. Вот откуда сегодня появилось ощущение надвигающейся беды. Я нервно уточнила. «Вы же Алёша? Что с ним?» Что-то мне не понравился обмен взглядами у мужчин. Сглотнула. «Что вы с ним сделали?» «Ничего мы с ним не делали». Резко ответил Ермолаев и поморщился. «Сам вляпался по уши. Я просто попросил Виктора навести о тебе справки». Я вскинула взгляд, но промолчала, еще сильнее обхватывая кружку. Сейчас не так важны причины. «И он случайно узнал? Короче, Виктор, сам рассказывай, раз так много болтаешь». Алексей попал в плохую компанию. Ребята демонстративно разбрасывались деньгами и намекали на непыльную работу. И, судя по всему, сегодня его дожали. Вручили товар и сказали, где сделать закладки. Но он слишком нервничал, что и привлекло внимание мента. Короче, сейчас он в КПЗ, но так как ему всего 13 лет, к уголовной ответственности его привлечь не смогут. «И значит, его отпустят?» — со слабой надеждой спросила я. «Скорее всего», — подтвердил Ермолаев, — «и я смогла, наконец, сделать вздох». Костя же продолжил. «Вот только товар он потерял, а значит, попал на деньги. плюс административная ответственность в отношении родителя, а это для вас тоже приличная сумма». Я опустила взгляд, обдумывая ситуацию. «Можно выставить на продажу дом бабушки с участком, но как быстро он продастся? И будут ли эти дилеры ждать? Или мы потом всю жизнь будем выплачивать проценты?» Вопрос с административным наказанием на самом деле уже не так страшен. Я снова посмотрела в зеленые глаза и неуверенно спросила, облизнув пересохшие губы. «Ты можешь занять мне деньги, чтобы мы сразу закрыли вопрос с потерей товара? Я все отдам». Костя усмехнулся, и я поспешила заверить. «У меня есть домик в деревне, от бабушки достался, и как только его продам, я все тебе верну». «У меня есть предложение получше», — с улыбкой сказал Константин. «Я решаю все вопросы с полицией и товаром, а ты...» Сердце бухнуло в пятки. Я не хотела слушать продолжение, но и уйти сейчас не могла. Костя наклонился ко мне и прошептал. «Ты переедешь ко мне». Я прикрыла глаза и невесело усмехнулась. Поставила кружку, чтобы удержаться от искушения выплеснуть чай на него. «Ты не поняла, Бэмби». Костя обхватил мои заледеневшие ладошки руками. «Я же тебе серьезные отношения предлагаю. Поверь, я ни одной женщине такого не предлагал. Если хочешь, будут у тебя и цветы, и свидания». «И невозможность сказать нет», — с иронией продолжила я. С запозданием вспомнила о немом свидетеле этой сцены и посмотрела на него. Виктор делал вид, что его здесь нет. «Ты не захочешь сказать нет», — уверенно заявил Ермолаев, силой сжимая мои пальцы. Вспомнила, как мы целовались в уборной, и чуть покраснела. «Я возьму все проблемы на себя, и тебе не придется больше ни о чем беспокоиться». «Поклянись, что это не твои люди Лешу завербовали», — сипло попросила я. «Честно, я так устала быть сильной и самостоятельной, что мной овладела апатия». «Клянусь», — спокойно и даже довольно ответил Костя, приняв мое требование за полную капитуляцию, и посмотрел на Виктора. «Съезди в ментовку, вытащи парня». «А с Лысым? Я сам ему позвоню», — перебил его Ермолаев. Кивнув, Виктор быстро направился на выход, а я растерянно осмотрела кабинет и, заметив рюкзак, поняла, что совсем забыла про работу. Взглянула на окно, ливень вроде сходит на нет. Поднялась и направилась за рюкзаком. Сейчас мне не хотелось видеть Константина. Понимала, что это глупо, но мне нужно было время. «Ален!» — окликнул меня Костя. «Ты куда так торопишься?» «Надо почту разнести», — коротко ответила я, так и не повернувшись к нему. Ермолаев подошел ко мне и сжал мои плечи. «Теперь тебе не обязательно работать», — тихо сказал он. Кивнула, стараясь не задумываться о его словах. «Но сегодня мне надо все-таки закончить работу», — все-таки возразила я. А в голове билась мысль, неужели так и становится с содержанками? «Не хочу». Резко обернулась и посмотрела в зеленые глаза. «Мне нельзя будет работать?» Осторожно подбирая слова, спросила я. Костя нахмурился. «А ты хочешь?» — уточнил он растерянно. Активно закивала головой, и он предложил. «Я могу устроить тебя в мою компанию». Неопределенно повела плечами. Предложение заманчивое, но не знаю. «Давай позже обсудим этот вопрос», — ответила я. «Я пришлю за тобой машину к 20:00», — сказал он и быстро поцеловал. «Успеешь собраться? Хотя возьми только самое необходимое на пару дней, остальное купим на выходных». Я опустила взгляд, не желая показывать, как меня коробит от его слов. Чуть заметно кивнула, а потом выскользнула из его объятий и, подхватив рюкзак, направилась на выход. Внизу, игнорируя любопытный взгляд администратора, вручила письма и, забрав новую почту, развернулась к выходу. На улице все еще накрапывал дождь, но ждать его окончания невыносимо. Мне срочно надо на свежий воздух. На улице прохладный ветер заставил меня поежиться. Одежда не успела высохнуть до конца. Впрочем, скоро она опять намокнет. Я старалась не думать о том, что будет вечером. В конце концов, так живут миллионы девушек. Да и вообще, меня тянет к Константину. Так зачем устраивать такую трагедию на пустом месте? Несмотря на все самовнушение, на душе было гадко. Я понимала, что проблему можно было решить и другим путем. Да, более сложным, но ведь был вариант. Я сама сдалась. Так зачем сейчас жалеть о случившемся? Из-за рассеянности или из-за мокрого асфальта несколько раз чуть не навернулась, но все-таки развезла почту и поехала обратно в офис. Снова дождь усилился, так что к крыльцу я опять бежала. Отдала Наталье Ивановне реестр получателей с подписями, и она тут же протянула следующий. Я посмотрела на улицу, где снова лил ливень, на часы. До конца рабочего дня осталось меньше часа. «Я не успею», — коротко ответила я. Наталья Ивановна недовольно глянула на меня. «Да, и видели, что творится на улице?» «И это надо разнести сегодня», — с нажимом произнесла она. «А реестр можешь в понедельник принести?» Я снова посмотрела в окно. «Могу тебе свой зонтик дать». «И как я его буду держать? Зубами?» Не удержалась я от едкого вопроса и получила в ответ строгий взгляд начальницы. «Если хочешь здесь работать, разнесешь почту». Честно, захотелось ее послать. Но я задавила это чувство. Неизвестно еще, насколько серьезен был Ермолаев, предлагая работу. Да и непонятно, есть ли вообще резон устраиваться к нему. Поэтому, запихав почту в рюкзак, направилась на выход. Не у всех сегодня сокращенный день, но я не помнила график работы, поэтому надо было торопиться. Ливень вскоре прекратился, так что, когда я шла к метро, одежда успела немного подсохнуть. Домой пришла, уставшая не столько физически, сколько морально. Уже поднимаясь, вспомнила, что не зашла в магазин. Развернулась было на выход, а потом плюнула на это дело. «Оставлю деньги, пусть сами о себе побеспокоятся». Открыв дверь ключом, разулась и молча пошла в детскую. Мимоходом заметила, что у отца на лице синяк наливается. Да и брат выглядит потрепанным. Неужели подрались? Леша зашел следом и виновато посмотрел на меня. «Ален!» — позвал он. А я смотреть даже на него не хотела. Меня морозило, поэтому решила принять горячий душ. Достала полотенце и чистое белье и направилась на выход. Леша преградил дорогу. «Ален, прости, я не знаю, что за дядька меня вытащил, но ведь это было не обязательно. Меня бы выпустили, я же несовершеннолетний. Я смотрел законы, поэтому...» «А ты думаешь, твои друзья простили бы тебе просранную тобой партию наркоты?» Устало спросила я и, не выдержав, всхлипнула. «Леш, как ты мог? Зачем? Неужели тебе нечего было есть или нечего одеть?» «Алена...» Протянул он и обнял меня. С трудом подавила истерику в зародыше и, судорожно втянув воздух, спросила. «Чего с отцом случилось? Вы подрались?» «Нет, ты что?» Он возмутился так натурально, что я поверила. «Я не смог бы его ударить, это...» Леша опустил взгляд и все-таки закончил. «Дилеры, они вломились к нам, когда я еще в ментовке был». «Собственно, они мне и сообщили, что Леша потерял партию первоклассного товара». Это уже отец продолжил, подходя к нам. «И дали нам неделю, чтоб мы нашли денег, а это для ускорения. Хотели продолжить, но позвонил какой-то лысый и дал отбой». Я кивнула. Ермолаев сработал быстро. А отец достал из кармана пачку купюр. «Я не знаю, с кем ты договорилась, но вот часть денег. Мне один приятель вернул долг. Да, и он пообещал меня устроить на работу, так что мы справимся, Ален». Я покачала головой, невесело усмехнувшись. «Благодетелю деньги не нужны», — выдавила я из себя. «Я переезжаю сегодня к нему». И прежде чем они что-то сообразили, проскользнула в ванну. Горячий обжигающий душ помог справиться с дрожью, так что из душа я вышла человеком. Есть не хотела, но горячий чай решила попить. Горло першило. Быстро собрала рюкзак, не обращая внимания на притихших мужчин. Подумав, надела белый сарафан и вязаный кардиган, оставшийся еще от мамы. Она любила вязать и спицами, и крючком. Расчесала влажные волосы и посмотрела в зеркало, оценивая свой внешний вид. Пощипала щеки, чтоб на щеках появился румянец, а то я слишком бледная. Время уже подходило к 8, поэтому, быстро допив чай, я спустилась во двор. Машина как раз подъехала, от Константина пришло сообщение. Пока ехали, меня опять начало морозить. В какой-то момент поняла, что это все-таки не нервное, а я схватила простуду после прогулок под дождем. Дотронулась до лба, пытаясь почувствовать, какая у меня температура, но это было бесполезно. Хотя, возможно, простуда подарит мне отсрочку. Я уже начала строчить Константину сообщение, но тут меня посетили сомнения. А если Ермолаев мне не поверит? Лучше пусть сам убедится, что я не вру. А в шикарной квартире все было приготовлено к романтическому ужину. Музыка, свечи, шампанское в ведерке, умопомрачительный аромат мяса с запеченным картофелем. Салаты, закуски, стол просто ломился от деликатесов. Костя, заметив мой растерянный взгляд, сразу пригласил меня за стол. «Голоден, как тысячи чертей!» — с улыбкой сказал он. И я решила не портить ему ужин. У самой аппетита не было, но запах все-таки соблазнил меня попробовать мясо. Прожевав, с трудом проглотила и поморщилась от боли в горле. Костя этого не заметил, он открывал шампанское. Разлив по бокалам, предложил тост. «За чудесный вечер!» Сделала вид, что пригубила напиток, и тут же отставила бокал. Заметив мою задумчивость, Костя пригласил меня на танец. Не могла справиться с собственным напряжением, и он это заметил. «Что-то случилось?» — спросил он, скользнув губами по виску. Я отстранилась и, облизав пересохшие губы, выпалила. «Я заболела». И только в этот момент подумала, а ему вообще есть до этого дело?